Диалектические отрицания и синтезы. В гегелевской триаде представлена идеализированная модель творческого спора. При лобовом, упрямом, негибком противопоставлении позиций, тезиса и его отрицания антитезиса, спор принимает жесткий характер и не дает плодотворного продвижения в решении вопроса. В системе Гегеля разум начинает диалектическое движение с некоторого исходного положения, которое философ называл тезисом. Впоследствии тезис подвергается отрицанию, превращаясь в свою противоположность антитезис. Слово «отрицание» в исходном его значении выражает акт мысли, речи, противоположный утверждению. Акты отрицания связаны с использованием слов «нет», «не», то есть с логическими и грамматическими способами построения отрицательных суждений. Аналогами таких отрицаний в реальном мире в известном смысле могут быть акты разрушения, уничтожения, гибели, как бы перечеркивающие существование того или иного предмета, явления, процесса. Такие отрицания, конечно, присущи различным видам бытия, но ими никак не исчерпывается природная и общественная жизнь в ее развитии. Существенную роль в различных процессах играют диалектические связи, переходы. Осмысливая с диалектических позиций ситуации столкновения точек зрения, Гегель вводит понятие диалектического отрицания. В этом понятии заключена рекомендация: отрицание некоторого тезиса не следует понимать как его догматическое отбрасывание. Антитезис должен не просто перечеркнуть исходное положение «тезис», но в значительной мере вобрать его в себя. Удерживая, сохраняя в содержании тезиса все разумное, ценное, мысль вместе с тем должна подвергнуть критике, расшатать, преодолеть то, что представляется ошибочным. Такое отрицание носит диалектический характер и позволяет двигаться к более глубокому пониманию предмета. Тезис и антитезис оказываются диалектическими противоположностями. Умение понять диалектическое единство противоположностей тезиса и антитезиса обеспечивает их синтез. Выдвижением антитезиса, то есть отрицанием тезиса, процесс поиска истины не заканчивается. Он идет дальше, и со временем наступает новое отрицание или отрицание отрицания. Этот третий этап в развитии мысли Гегель называл синтезом. Мысль, по представлениям Гегеля, обогатившись всем ценным, что имелось на предыдущих этапах ее развития, как бы возвращается к исходному положению. Но это не простое возвращение, не замкнутый круг, а скорее спираль. Итог включает в себя то новое, что было достигнуто на второй стадии, антитезис, что отсутствовало в исходном пункте развития, тезис. Откуда же взялась эта схема развития мысли, идей, и содержалось ли в ней что-нибудь ценное? В абстрактном виде в ней изображены определенные черты действительного процесса мышления. Каждый из нас десятки раз был свидетелем того, как спорят люди, заинтересованные в достижении верного и истинного знания о каком-то предмете. Один человек предлагает исходное положение, гипотезу. Другой возражает, спорит, выдвигает свои доводы и догадки. В конце концов, возражая друг другу и вместе с тем стремясь выявить все ценное, что содержится во взглядах и доводах собеседника, спорщики путем последовательных отрицаний выдвинутых точек зрения могут прийти к общему выводу, в котором содержится все ценное и правильное, что было выяснено и установлено в ходе обсуждения. Именно этот способ размышления и познания получил идеализированное отражение в триаде Гегеля. Отрицание отрицания, внутренне включающее в себя единство и борьбу противоположностей, отражает не только ситуации живого спора, но и диалектический процесс исторического развития познания. С схема тезис-антитезис-синтез соответствует выявлению глубоких познавательных противоречий и их разрешению. Антиномии проблемы выражают диалектические ситуации познавательного отношения между тезисом и антитезисом в наиболее резкой форме. Разрешаются они переходом к синтезу, означающему новый уровень знания. Формы перехода к синтезу варьируемы, многообразны, поскольку неоднотипны соответствующие проблемные ситуации. Но ясно одно – синтез осуществляется всякий раз на пути поиска более глубокой позиции, в рамках которой достигается единство диалектических противоположностей тезиса и антитезиса. Обнаружение и разрешение антиномий – характерная черта диалектического мышления. Волновавший еще греческих диалектиков процесс продуктивного спора, Гегель развернул во времени – представил его как обобщенное выражение творческого, внутренне-полемического развития духовной культуры. Такое развитие идеализированно представлялось философу как движение вперед от несовершенного к более совершенному, как процесс, развертывающийся исключительно в прогрессивном направлении. Примечание Гегель, сочинение, том 8, страница 54. Это представление, как видим, было неразрывно связано и с гегелевским пониманием диалектического отрицания. На каждой новой ступени развития культура сохраняет все предыдущее содержание, не утрачивая ничего ценного. Мысль не оставляет ничего позади себя, но уносит с собой все приобретенное и обогащается и уплотняется внутри себя. Примечание. Гегель. Сочинение, том 6, страница 315. Мы знаем, что в реальной истории, в борьбе точек зрения, идей, часто все выглядит не столь оптимистично. Но как общечеловеческий идеал, картина, обрисованная Гегелем, величественна и мудра. Однако для философского миропонимания нужно уметь спускаться с высот абстракции на грешную землю. В данном случае важно понять, как обстоит дело с диалектическими противоречиями и отрицаниями в природных и общественных процессах, каковы реальные аналоги того и другого, существуют ли они. Предшественники материалистической диалектики Кант и Гегель дали два разных ответа на этот вопрос. В идеалистической философии Гегеля бытие и мышление представлялись тождественными. Потому противоречия духа приравнивались к реальным противоречиям, рассматривались как их прямой аналог. Кант смотрел на дело иначе. Его достижением было разграничение логического и реального, осознание их относительной самостоятельности, принадлежности к двум различным мирам. Кант предостерегал против ошибочного представления, будто мысль, логический ряд полностью тождественны бытию, реальности. В размышлениях на данную тему в трудах основоположников материалистической диалектики прослеживается понимание двоякой обусловленности диалектической противоречивости духовного освоения мира. Ее причины связываются как с механизмами мысли, познания, неизбежное огрубление, преодоление познавательных барьеров и так далее, так и с объективными обстоятельствами. Таковые усматриваются в диалектически противоречивом характере самой реальности, что убедительно проявляется, в частности, при осмыслении любых процессов изменения.